За несколько секунд лекарь успел рассмотреть тварь во всех подробностях, благо фонарь светил прямо на нее. Полностью черные, блестящие глаза, не мигая, вперились в Игоря. Такая же черная матовая кожа, казалось, поглощала падающий на нее свет и вроде бы состояла из мелких чешуек. В целом лицо походило на человеческое, но лишь слегка. Слишком широкие скулы, слишком большие, без век, глаза, искривленные в ухмылке рот и скошенный вниз подбородок. Нос, если и был, то словно растворился в лице, превратившись в две узкие щелочки. Вместо волос и ушей, короткие, но острые иглы, которые едва заметно шевелились. Некоторое время существо молча вглядывалось в глаза Игоря, затем низким голосом неожиданно прошептало, коверкая звуки: «Помоги, убей». После чего выбросила вперед вторую лапу руку и схватила Потемкина за шею. Игорь почувствовал, что его отрывают от земли, сдавливая горло с огромной силой, намертво перекрыв доступ воздуха. Он отчаянно замахал свободной рукой и ногами, стараясь достать тварь. Но хватка оказалась настолько сильной, что все его удары для существа были жалкими толчками или похлопываниями. Когда в глазах уже начало стремительно темнеть, Игорь непроизвольно вдавил спусковой крючок. Лапа сразу отпустила, позволив Потемкину рухнуть на мокрую траву, с жадностью глотать воздух и тыкать автоматом в разные стороны, ожидая, пока восстановится зрение. Существо, по всей видимости, знало, что такое оружие, поэтому и ретировалось с первыми выстрелами. Несколько секунд спустя по туманной темной округе прокатился рев. То ли тварь все же задела автоматной очередью, то ли по каким-то другим причинам, но она явно злилась. Зрение достаточно быстро вернулось, и Игорь, тяжело дыша, озирался с поднятым автоматом. Картинка перед глазами слегка расплывалась, смерть явно была рядом, поэтому нужно было сделать над собой усилие и сконцентрироваться. Необходимо выстоять, выжить. Рев справа, фырканье, топот, потом снова рев, уже слева. Игорю приходилось быстро поворачиваться, пытаясь поймать тварь в прицел. Но у него это плохо выходило, лишь краем зрения иногда удавалось зацепить жуткого монстра, а уж о том, чтобы прицелиться, и речи не было. И вдруг в один миг все остановились. И тварь, и Игорь. Фонарный луч выхватил из тьмы кошмарное существо, застывшее над беззащитной Ольгой. Холодные щупальца страха обвили Потемкина, связывая суставы и сковывая движения. Стрелять нельзя, тем более очередью. Можно попасть в девушку, а сменить режим стрельбы и снова прицелиться слишком долго. Ольгу от смерти отделяли считанные секунды. Как в замедленной съемке, лекарь наблюдал за тварью. Как она понюхала жертву, как приподнялась над телом, обнажив острые зубы, как внезапно на ближней башне вспыхнул прожектор. Его мощности хватило на сотню метров от стены и оказалось достаточно, чтобы захватить врасплох монстра, заставить его зажмуриться и застыть. Потом с легким свистом что-то пронеслось в темноте, и плечо существа пронзила стрела. Тварь удивленно уставилась на торчащую из плеча деревяшку. Еще раз свистнула, и следующая стрела впилась в грудь. От такой наглости существо взревело, попыталось вырвать инородные предметы из тела, но лишь обломало тонкие древки, после чего, бросив Ольгу, рванулась к стене, за один прыжок покрывая не меньше 3 метров. Стрелы же летели одна за другой, и Игорь восхитился меткостью стрелка. Лишь одна, скользнув по черной спине, отскочила, не причинив вреда твари. Тут же к ним присоединился механический лязг калаша, одиночными выстрелами вспарывающий ночную тишину. Чудовище замедлилось. Недолго думая, Игорь тоже переключил свой АКСУ на одиночные, прицелился и выстрелил в спину удаляющейся твари. Существо, потеряв цель, завертелось на месте, не понимая, куда метнуться, чтобы уничтожить хоть одного врага. Эта заминка и стала его погибелью. Некоторое время оно сопротивлялось, пока силы, выпитые пулями и стрелами, разрывающими тело, не покинули его совсем. Тварь рухнула в снег, издав напоследок совсем по-человечески тоскливый рев, от которого у Игоря мурашки побежали по спине. Все стихло и замерло. Только крупные хлопья снега кружились в свете прожектора, засыпая землю. Потемкин еще несколько минут стоял в оцепенении, опустив автомат и потирая шею, пока со стороны башни не раздался мужской голос. Лекарь слегка вздрогнул. «Эй, мужик, ты меня слышишь?» Игорь кивнул. Притворяться не было никакого смысла. Лекарю этих невидимых защитников стены, как на ладони, и, если им что-то не понравится, через секунду такая же стрела пронзит и тело мужчины. И Потемкин сомневался, что у него здоровья больше, чем у твари, так долго продержавшейся после полученных ран. Тогда хватай свой сверток, идуй сюда, к башне. Ну, вот он я, крикнул Потемкин вверх, в темнеющие бойницы сторожевой башни. Лекарь несколько минут назад подошел и ждал возле клепанной чугунной двери, открывающейся изнутри. Она все еще была заперта. Когда терпение начало иссякать, Игорь напомнил о себе. «Видим, жди», — последовал короткий ответ. «Как будет доложено воеводе, за тобой выйдут». «Да можете не торопиться», — проговорил Игорь с досадой в голосе. Ему было жаль времени, уходящего впустую. Но тут он с интересом оглянулся. Само провидение давало ему возможность остаться наедине с телом неведомого чудовища. Без лишних глаз, ушей, без всякого надзора, что всегда удобно. Игорь посадил возле каменной ниши Ольгу, плотно завернув ее в размотавшееся за время похода одеяло, и подошел к телу твари, находящемуся метрах в 10 от стены. Мужчина осмотрел его повторно, стараясь отмечать детали, которые в пылу схватки не бросились в глаза. Строение тела, как у человека, только, если можно так выразиться, гораздо мощнее. Это Игорь ощутил не только на своей шее, но и рассматривая рельеф расслабленных смертью твари мышц. И еще одна деталь вызвала недоумение лекаря. Изорванная в клочья, грязная одежда, что была на чудовище. Этот факт пугал больше всего остального, как и единственные его слова. «Помоги, убей». Над этим стоило подумать, но именно сейчас ничего путного в голову не приходило. Потемкин еще несколько секунд молча осматривал тело, пока его взгляд не наткнулся на клочок бумаги, торчащие из кармана рваных штанов. Мужчина нагнулся и выудил оттуда находку, но рассмотреть не успел, поспешив спрятать. Дверь сзади заскрипела, и громкий, властный голос скомандовал лекарю: «А ну, отойди от него, и руки держи на виду». Из дверного проема высыпали бойцы с калашами наперевес, в форме черного цвета и штурмовых касках, и где, интересно, нарыли. Они окружили Игоря. Следом вышел низенький, толстый мужчина в папахе и овчинном тулупе и огляделся. «Что с ней?» — мотнул он головой в сторону девушки. «Больна, лечить надо», — ответил Игорь. «Ее и тело твари в лазарет», — тут же распорядился толстяк, «а этого, за решетку, днем разберемся, не хватало нам еще тут лазутчиков под утро». Но, попытался протестовать Потемкин, когда его руки скрутили за спиной, стащили войлочный плащ, скрывающий оружие, после чего, обыскав, разоружили и повели внутрь крепости. Хорошо, что на смятый грязный клочок, выуженный из кармана твари, никто не обратил внимания. Глава 3. Записка. Смотри-ка, шельмы. Адовы мопсы как чуют, что здесь что-то нехорошее происходит, так и тянет их на запах крови. Ярос было задремал, пригревшись у костра, когда восклицание Выдренкова вырвало его из цепких оков сонного забытья. «А ну-ка, Яр, шмальни по ним стрелой, а то огнестрел жалко, когда еще ходка к войсковой части будет». Юноша нехотя поднялся, стряхивая с себя оцепенение и поднимая тяжелые веки. Ему совершенно не хотелось сейчас гонять по прилегающей территории серых падальщиков, которых местные жители окрестили адовыми мопсами за их чертовски упрямый характер. Если этой твари что-то понадобится, то она будет этого добиваться, пока не умрет или не заполучит то, что хочет. Яр быстро окинул взглядом стаю привлеченных кровью падальщиков, которые в охотничьем азарте метались под стенами Юрьева, затем спокойно достал стрелу, натянул тетиву тугого лука и выстрелил. Тварь пригвоздила к земле, раздался короткий хрип. Еще две стрелы, столько мертвых мопсов понадобилось, чтобы стая снова осознала всю опасность приближения к этим высоким каменным стенам. Только тогда звери, недовольно рыча, пустились прочь от города. «Всегда любил смотреть, как ты работаешь», — восхищенно заметил Николай Павлович, похлопав юношу по плечу. «Ни одного лишнего движения, все четко и быстро, тихая, острая смерть. Палыч, может, тебе тоже попробовать? Пару недель на стрельбище, и будет получаться». Яр с легкой улыбкой протянул товарищу лук, но тот замахал руками, потом прижал к груди калаш и замотал головой. «Не, это не мое, да и старый я для всего этого раритета. Вот АК-74У, другое дело». Прижал к плечу, нажал спусковой крючок. «Автоматика, а когда патроны кончатся?» Еще шире улыбнулся юноша. «Рожок сменю», — уверенно заговорил Николай Павлович, «другой патронами набью». «Не», — прервал Яр. Лицо юноши стало серьезным, взгляд светло-голубых глаз острым. «Ты не понял, когда совсем патроны кончатся и брать их будет негде?» «Знаешь», — чуть помедлив, ответил мужчина, Я надеюсь, что до этого времени не доживу. А как же дети? Я расчувствовал жестокость своих вопросов, но ничего с собой поделать не мог. Невысказанная правда со временем накапливается, и люди перестают замечать ее, продолжая наслаждаться какой-то иллюзорной, будто сказочной жизнью. «Ну да, не твои же. Прекрати», – прошептал Выдринков. «Ты прекрасно знаешь, что я их люблю и буду защищать до последнего патрона». «Да, знаю. Тогда давай замнем этот разговор. Лучше скажи, что ты намерен делать». «В каком смысле?» Яр не понял намека и вопросительно уставился на Палыча. «В смысле Варьки?» Юноша покраснел. На бледной матовой коже запылал румянец. Даже несведущему в их делах наблюдателю сразу стало бы ясно, что парень испытывает к девушке, а уж Николай Павлович и так все знал. Не один месяц мужчина наблюдал, как 18-летний юноша смотрит на расцветающую 17-летнюю девушку. Тот глаз с нее не сводил, искал любую возможность попасть в дом к Выдринковым. Смущался, краснел, боялся разговора с Варей. В том смысле, что зря ты все это затеял. Любовь с ней, я имею в виду, и ничего не затеял. Вспыхнул парень, отворачиваясь к бойницам, выходящим во внутренний двор. «Ничего ты не понимаешь, Палыч, давай лучше о страннике поговорим». «Поговорим еще, поговорим», Выдринков, устраиваясь у костра на соломенном мешке, сменил тон на доброжелательный. «Только ты не уходи от ответа, я же другом твоего отца был, и думаешь, мне все равно, как ты сам мучаешься и как мучают тебя все вокруг из-за этих твоих шишек роговых на голове». Рука отвернувшегося к бойницам Яроса непроизвольно потянулась к шапке, скрывающий его проблему, но Николай продолжил. «Да не снимай ты ее, видел, много раз видел, да и от людей ты ничего не спрячешь. Все тайны тут же расползаются, как уже в болоте, а ты еще с Варькой решил спутаться. Совсем дурак, ну а что такого?» Яр с вызовом повернулся, глаза горели, а губы были обиженно сжаты. «Она красивая, она добрая, она твоя приемная дочь, наконец, я не понимаю, почему ты против?» «Именно потому, что она моя дочь, я и против. Пойми же, что кроме красоты твоей слепой влюбленности, вас ничто не объединяет. Разве еще ее желание покрутить перед вами, балбесами, хвостом, как лиса, и стравить друг с другом глупых пацанов? Я не глупый». Казалось, Ярос сейчас задымится. Кожа покрылась красными пятнами, кулаки сжались, а губы задрожали. «О!» – развел руки Выдринков. «Ну, конечно. Как я мог забыть? Бакалавр математических наук в 5-й степени. Мало того, что ты глупый, так еще и слепой. Не видишь очевидного, что она крутит с сынком воеводы? Что? Я аж затрясся. Это неправда. Зачем ты мне это говоришь? Да чтобы тебя, дурака, избавить от очередной напасти!» — рявкнул вдруг Палыч. «Или ты думаешь, что Митяй оставит вас с Варькой в покое? Тем более, если она сама, как лиса, юлит меж вами». Ярос сник. Он молча подошел к костру и уселся на соломенный тюк. Некоторое время тупо смотрел на языки пламени, а затем заглянул в глаза Николаю. «Что же мне делать, Палыч? А ежели я ее это...» — парень замялся, пытаясь объяснить. «Ну, вдруг я ее действительно люблю? Как мне не дать охмурить Варю этому уроду?» Палыч долго смотрел на юношу немигающим взглядом, а потом просто рассмеялся, беззлобно и искренне потешаясь над глуповатым пацаном. Яр не понял, отчего веселится мужчина. Обиженно скривив лицо, он отвернулся. Попытался скрыть свои чувства, но не смог. «Николай Павлович насквозь видел Ярослава. Будут в твоей жизни еще нормальные бабы. Какие твои годы?» Выдринков посерьезнел и заговорил более тихо. «Ты сейчас, словно слепой, ощутил на себе чары девки, которая единственная обратила на тебя внимание, и думаешь, что это любовь? Да чушь, погибель твоя. Мало того, что тебя из-за твоей особенности не любит, так еще и с Варькой давай, спутайся. Да тебя воевода со своим сынком совсем со света белого сживут, а девке только этого и подавай. Интрига. А потом куда, как думаешь, она свой нос повернет? Не знаешь, а я тебе скажу. К тому, у кого власть и средства. А теперь скажи, у кого из вас с Митяем такого добра больше?» Николай Павлович замолчал, и тишина расползлась вокруг, будто окутывая собой людей. Выдринков выдохся, а Яр понимал, что все эти слова – истинная правда. Неловкая пауза затянулась надолго. Мужчина изредка ворошил тлеющие в поддоне угли, отмалчиваясь, а юноша поднялся и ходил из угла в угол, не находя себе места. Уже скоро серое утро разбудит жителей Юрьева, заставит начать и прожить еще один тусклый и тяжелый день, полный заботы работы. Яр заглянул во внутреннюю больницу, выходящую на окруженный 4-метровым забором двор. Он ненавидел это место. Нет, ни древние постройки, ни этот красивый Михайло-Архангельский собор с 5 куполами, где до сих пор вел службу отец Иоанн. Собор так и не решили спустить под хозяйственные нужды общины, вовремя поняв, что религия в столь смутное время – еще один способ управления людьми, который воевода отлично применял. Сейчас храм темным на фоне светлеющего неба гигантом возвышался над всеми строениями Юрьева, как бы напоминая, кто в этом мире главный. Но вот другие здания мужского монастыря – Знаменскую трапезную церковь, надвратную церковь Иоанна Богослова, колокольню, надкладезную часовню все же отобрали у священников и разместили там различные службы, от кузни до конюшен. Архимандритский же корпус, длинное двухэтажное здание, раскинувшееся от одной до другой стены, целиком и полностью перешел в распоряжение воеводы и стрельцов. Остальным людям приходилось ютиться в подземельях, вырытых давным-давно под окружающим монастырь огромным валом. Эти постройки, за 25 лет обросшие уже другими, более грубо сработанными строениями, поражали. Соборы, храмы и часовни из другого, исчезнувшего времени, вызывали благоговение у юноши перед их создателями из той давно забытой эпохи, которой Яр никогда не знал и не узнает. И древние здания могли дать юноше лишь малое представление о величии людей прошлого, которые такое строили, куда все кануло. А главное, зачем они уничтожили свое прошлое, которое позволяло им чувствовать себя если не богами, то творцами точно. Ненавидел же Яр совсем другое. То, что скрывали эти храмы и древние стены теперь, после потери старого мира, а именно, людей, что еще пытались цепляться за старое, давно потерянное. И то, как они это делали, уничтожая друг друга с одним желанием – выжить самим. Юноша не раз был свидетелем того, как человека выгоняли за тяжелые, обитые бронзой ворота без всяких средств защиты лишь за то, что тот не угодил воеводе или его сыну, либо за лишнюю конечность, шестой палец или цвет кожи, отличный от нормального. Естественно, степень нормальности определялась воеводой, и его совсем не волновало, что бедняге едва исполнилось 10, а за стенами опасный мир, в котором тот не продержится и часа. Полноценные люди боялись иных, порожденных этим новым миром, и поэтому старались поскорее от них избавиться. Более сотни младенцев в последнее время пошли на корм рыбам в реке Калокши именно по причине их необычности. Если ты не такой, то мутант, а если мутант, то со временем станешь опасным. И правосудие по-воеводски вершилось без каких-либо исключений, независимо от возраста и характера уродства. Яра же не выставили за ворота еще в детстве лишь потому, что отец, пропавший 2 года назад, был уважаемым человеком, бойцом, каких поискать. Он не боялся в одиночку отходить от города на довольно приличные расстояния, что приносило Юрьеву почти все необходимое. Он водил группы в войсковые части за боеприпасами, и на радиозавод, пополняя запасы проводов и лампочек, и на ткацкую фабрику, склады которой все еще ломились от заклеенных в полиэтилен тканей и шерсти. А также несколько раз он предпринимал дальние походы, сначала в сторону Кольчугина, затем ко Владимиру, в надежде найти выживших. Лишь из-за него и впоследствии, в память о нем, Яра не выгнали из общины. Но была и обратная сторона медали. После исчезновения отца Яру не давали жить спокойно из-за одной странности, заметно выделявшей его среди других. Выступающие костяные наросты у него на голове походили на недоразвитые рожки. Было ли это мутацией из-за принесенной от больших городов незначительной доли радиации, либо влиянием распыленных когда-то ядовитых веществ, никто не знал и сказать не мог. Но эта особенность очень сильно испортила жизнь юноши, которому с малых лет пришлось испытать сначала издевки сверстников, а позднее – отвращение и ничем не прикрытую неприязнь. Его просто терпели рядом с собой, мирились с его присутствием, пока рядом был авторитетный в общине отец. После же, когда его не стало, гонения и издевки начались снова. Потому юноша и недолюбливал людей, которые унижали его просто за то, что он не такой, как все. Тучи на востоке окрасились розовым, предвещая восход и конец дежурства. Осталось чуть-чуть, и их сменит, чтобы можно было несколько часов поспать, а затем вновь браться за работу. Палычу, на конюшне, а Яру, поскольку он еще не прошел испытания, на тренировки, которые проводились за стрелецким корпусом, где проживали воевода и стрельцы, а также находился лазарет. Хоть и не будучи стрельцом, но уже состояв в охране поселения, Яр имел право на место в корпусе, но, как ни странно, все еще продолжал жить там, где и родился, под землей, в катакомбах подвалом. Юноша отошел от бойницы и, подсев к костерку, спросил: «Палыч, слова нехотя, с трудом сложились в осмысленную фразу, я бы давно ушел отсюда, если бы не Варя, только она мне этого не дает сделать, как же быть?» Некоторое время Выдринков не мог вымолвить ни слова, не моргая, глядел на юношу, затем также медленно проговорил: «Неужели все так серьезно?» «Да, в общем-то, да», кивнул Яр, глядя прямо в глаза другу отца. «Мне кажется, что я ей тоже нравлюсь». «Кажется», покачал головой Палыч, «этого и я тебе не могу точно сказать, сам не знаю, но вот идея с уходом мне нравится еще меньше. А чем здесь лучше?» «Как это?» Выдринков с болью посмотрел в глаза Яру. Он прекрасно понимал, каково тому приходится в обстановке всеобщей неприязни, но предположить, что где-то может быть лучше, тоже не мог. Ведь даже погибший отец-добытчик Яра и то говорил, что нормального общества, хоть сколько-нибудь похожего на их поселение, не нашел ни в Кольчугино, ни во Владимире, куда когда-то ходил с экспедицией, и тем более сомневался, что таковое осталось в Москве, куда удар был нанесен в первую очередь. Здесь люди, пища, защита. Здесь жизнь, наконец. Да какая это жизнь? Махнул Яр рукой, оборачиваясь на колокольный звон, отбивающий зорьку, и доносящиеся следом с винтовой лестницы шаги. Явилась смена, и теперь можно было не продолжать ставший совсем неудобным разговор. Юноша подскочил и, едва нога одного из сменщиков переступила порог, метнулся мимо, не говоря ни слова. «Да, блин, у тебя испытание через неделю. Пройди сначала», а потом, этого крика Яр уже не слышал. Он несся со всей возможной скоростью вниз по лестнице, через двор, мимо Михаила Архангельского собора в катакомбы, служившие домом, навстречу с Варей, о которой говорил вчера Ванька, и был несказанно огорошен, когда около входа в жилище девушки заметил Митяя, сына воеводы. Тот стоял, вальяжно облокотившись одной рукой о стену, к которой прислонилась улыбающаяся Варя. Они о чем-то тихо говорили, причем Митяй другой рукой обнимал девушку за талию. «Ты», других слов не было, только медленно вскипающая злость, которая всегда появлялась в нем при виде сына воеводы. «Я», — согласился Митяй, осклабясь довольно. «И что, что ты тут делаешь?» «Тебя забыл спросить, выродок недоделанный. Я к Варе, а ты мимо иди, пока идется. Твоя конура чуть дальше». Договорить Митяй не успел. Яр, молча сжав кулаки, бросился на обидчика. Морозно. Ветер сшибал с ног, пробирал до костей. Игоря удерживал только тонкий трос, привязанный к скобе, вбитый в камень. Вершина скалы, на которой он сейчас находился, освещалась солнцем, садившимся далеко на западе, в тайге, занесенной снегом. Название горы вертелось на языке, вызывало смутные, неясные образы, но наружу так и не вырвалось. Игорю почему-то очень надо было его вспомнить. Что-то важное скрывалось за этим названием. Но сколько он ни напрягал свой мозг, ничего не получалось. Что-то не так, бездонное темно-синее небо не укрыто тучами. Оно разверзлось над землей, словно пропасть. Протяни руку, затянет в себя, даст затеряться, раствориться, слиться с вечностью. Открывшийся простор подавлял, нет, даже пугал не готового к этому человека, привыкшего видеть последние годы лишь серые тучи и однообразную равнину, покрытую снегом и изрезанную лесами и мертвой плотью разрушенных городов. Дышалось тяжело. Воздух на высоте в 1,5 километра был сильно разрежен. В дальнем конце плато размером с 2 футбольных поля виднелись старые постройки, несколько покореженных временем вертолетов, и горы кругом, разделяющиеся долинами. Что он здесь забыл? Или, вернее, что должен был вспомнить? Потемкин напряженно всматривался в небо, в то место, где солнце почти исчезло за горизонтом, создавая эффект плавящегося где-то вдали снега, растворяющегося в легкой дымке и мареве. Ничего, он ничего не мог вспомнить. Еще некоторое время повертевшись и сопротивляясь рвущему одежду ветру, он в панике остановился. Было тихо, настолько тихо, что, казалось, выключили звук. Ни скрипа снега, ни дуновения, ничего. И только растворяющийся за горизонтом свет солнца еще сохранял иллюзию реальности. Но уж слишком быстро таяли красные краски на темнеющем небе, где загорались звезды. Ой ли, звезды ли? Теперь Игорь не был в этом уверен. Это скорее блики света, отраженные от воды. Удивлению его не было предела. С исчезновением света все изменилось. И сверху была вода. темная, непроницаемая, отражающая. В какой-то миг мужчина понял, что видит свое лицо. Там, сверху, среди легкой ряби ночной воды, моря, океана, и протянул руку, чтобы дотронуться. В тот же миг вода хлынула вниз, заполнив все пространство вокруг, обескураживая, дезориентируя, растворяя. Игорю понадобилось какое-то время, чтобы понять, что он все еще привязан к скале где-то в глубине океана, а кислород уже заканчивается. Вода сковывала движение, замораживала конечности, но лекарь так быстро, насколько мог, отстегнул карабин, соединяющий его с веревкой и скалой, несколькими мощными взмахами запустил, как надеялся, свое тело вверх, к поверхности. Легкие уже разрывались от нестерпимой боли, воздуха явно не хватало, а открыть сейчас рот означало неминуемую смерть. Впереди снова забрезжил свет, легкий, расплывающийся, словно завернутый в пленку. Надо к нему, как можно быстрее. Игорь вдруг совершенно не к месту вспомнил про фонарик. Но как он будет светить в воде? Его-то старенький, многократно перемотанный изолентой, уж точно нет. Но среди водоворота странных событий и явлений, чем черт не шутит, Игорь вытянул его из-за пояса, прикрепил к ремню летных очков и включил. Фонарик слабым лучом прорезал темную морскую воду. Нет, не воду. Тьму, клубившуюся вокруг и обволакивающую, словно некая плотная субстанция, в которой можно было перемещаться, а значит, дышать, легкие сдерживать уже было невозможно. Вздох рвался изнутри, заставляя грудь заходиться спазмами, и страх расползался по телу, не желая исчезать. Тьма же расслоилась в свете фонаря на темно-серые оттенки, откуда выныривали странные предметы. Как ни пытался Игорь вспомнить название, назначение этих предметов, не мог. Двухместная коляска, разорванная на части, толстый плед, почти расползшийся от времени, с рисунком из огромных роз, легкая ажурная шляпка, которую так любила Рита. Вдруг все снова изменилось. Из мглы выплыло тело, отекшие, раздувшиеся, с заметными уже признаками разложения. Оно так и смотрело на Игоря выпученными стеклянными глазами, пока не скрылось из виду. Дальше, хуже. Мимо стали проноситься трупы, каждый следующий еще отвратительнее прежнего. То кожа лоскутами свисала с прогнившей плоти, то не хватало некоторых конечностей, то это была иссохшая мумия, а один раз пронеслась тень. Нечто, состоящее из мелких, еле заметных частиц. Это был пепел, и фигура, спаленная давним ядерным пожаром, почти обняла Игоря, но он с неслышным криком рванул вверх, стараясь как можно быстрее достичь размытого света, тусклым кругом будто лежавшего на матовой льдине. Это снова вода, а руки уперлись в скользкую поверхность холодного монолита. Именно из-за этого свет сверху казался таким мутным, расплывчатым. Но он все же оставался виден. Скорее всего, льдина не слишком толстая. Надо выбираться. Игорь достал нож. Тот самый, что остался торчать в спине Игната. Только сейчас он почему-то оказался снова у него. Мужчина начал царапать, ковырять им лед. Но это трудно, чертовски трудно. Любое движение вверх отталкивало лекаря назад, в глубину. Ему вновь и вновь приходилось работать ногами и руками, чтобы находиться рядом с поверхностью. Силы были на исходе, когда нож все же проткнул лед. Игорь в последнем усилии несколько раз ударил кулаком, и снова ни звука, льдина раскололась, мелкие обломки сразу же разошлись в стороны, более крупные, вздыбились. Мужчина схватился за скользкий край, этого хватило, чтобы подтянуться вверх, и, помогая себе ногами, он все же выбрался наружу, отползая как можно дальше от края темной пропасти. Игорь в изнеможении лежал некоторое время, откашливаясь и стараясь не шевелиться, чтобы дать возможность уставшим мышцам отдохнуть, и лишь некоторое время спустя осознал, что воздух наполнился звуками. Потемкин замер, чтобы лучше распознать их. Рядом, буквально в нескольких метрах, кто-то чавкал. Причем делал это с нескрываемым удовольствием, смакуя, облизываясь. Игорь поднял голову. Увиденное заставило вскочить на ноги и поднять нож. Кругом темнота, и лишь маленький круг пространства четко виден в направленном свете, будто кто-то повесил сверху прожектор. Две тошнотворные твари сидели в нескольких метрах от него и отрывали от трех мертвых тел кусочки подгнившей плоти. Одна с какой-то долей удивления рассматривала внутренности одного из мертвецов, перебирая их в лапах. «Эй!» — крикнул Игорь, отчетливо понимая, что чудовища не разговаривают. Что здесь происходит? Это была скорее попытка обратить на себя внимание, нежели желание что-либо у них узнать. Твари развернулись, приподнимаясь на худых кривых лапах. Их вид вновь вызвал у лекаря отвращение. Тощие, голые, с белесой кожей, обтягивающие ребра и местами свисающие противными складками, они смотрели на него выжженными светом, белыми глазами и не переставали жевать, смачно чавкая. Их длинные пальцы заканчивались столь же длинными и острыми когтями. Видимо, они не ощущали угрозы от Игоря. «Уходи», — пронеслось у Потемкина в мозгу. «Они тебя не ждут. Уходи. Кто не ждет?» — заволновался мужчина. Ему почему-то было важно это знать. Правда, почему, он не мог вспомнить. «Они», — одна белесая тварь указала жестом на трупы. «Они тебя забыли и не ждут. Им теперь не до этого». Игорь медленно пошел вперед, не обращая уже внимания на чудовищ. Ему было интересно только одно. Кто они? Почему какие-то полуразложившиеся трупы должны быть интересны ему? Лишь это занимало его сейчас. Твари с пониманием расступились, пропуская Игоря. Но когда он подошел ближе и разглядел лица, то упал на колени, заходясь в беззвучном крике. Перед Потемкиным лежали жена и двое его детей. Мужчина воткнул в льдину нож. Еще и еще. Снова. И так до тех пор, пока бездна под ним и телами не разверзлась, забирая его и семью во тьму. «Рита, дети», были первые его слова, когда он откинул войлочный плащ в сторону, просыпаясь. Холодный пот градом стекал со лба, а в глазах словно еще бушевало безумие сна, всепоглощающая тьма и его семья, растворяющаяся в ней. Тут же всплыло в памяти и слетело с губ название той самой роковой горы, Ямантау. Картинка до сих пор стояла перед глазами. Мужчина сжал голову руками, но образ, нарисованный уставшим сознанием, не уходил. Надо было как-то изгнать его, этот давно забытый призрак из прошлого, иначе недолго и свихнуться. Тут Игорь вспомнил о клочке бумаги, найденном у черного монстра в рваных штанах. Это уже что-то. Мысль о смерти медленно стиралась из памяти. Надо срочно развернуть грязную, дырявую бумажку и решить головоломку, озадачившую Потемкина с тех пор, как он узнал, что твари могут носить штаны. Но вокруг было слишком темно. Маленькая кирпичная келья ничем не освещалась, разве что из общего коридора, откуда доносились живые звуки, разговоры, топот, звон посуды, падал легкий отсвет от далекого фонаря или масляной лампы, обозначая дверной проем его темницы, огражденной решеткой. Где ж тут взяться нормальному свету? Сырость и легкий запах чего-то прелого позволили предположить, помещение находится в подвале. «Кошмар?» – спросил голос снаружи. «Неудивительно, что к лекарю приставили охрану. Жена и дети?» «Да», – сухо буркнул Игорь. «Они? Что с ними случилось?» Не унимался голос. «Утонули», – так же коротко бросил врач, не понимая, зачем он это рассказывает первому встречному. «Жаль», – сочувственно протянул голос, не сочувствуя, тем не менее, ни капли. «А Ямантау? Гора?» Потемкин пожал плечами, не думая, что это движение кто-то заметит. Все равно тьма поглотит все жесты, и от нее-то ничего не скроется. «Хаэм», — голос оживился, — «ты только это не подумай там чего лишнего, что я в душу лезу или секреты выпытываю. Просто интересно очень, что за воротами происходит». «Хреново там, за воротами». Очень, у лекаря не было желания продолжать разговор, но каким-то шестым чувством ощущая необходимость в собеседнике, он говорил: «И тем более, ничего интересного. Можешь сказать, сколько я проспал?» «Несколько часов. Вон, утренний колокол только что зорьку отбивал. Теперь ясно, почему мне так хреново, и голова раскалывается», — опять пробубнил Потемкин. «Ну ты, надо сказать, шороху-то устроил». Меж тем, не унимался голос. «Оборотня завалил. Это ж надо. Скажем, не я, а ваш лучник. Все равно здорово». Казалось, словесный поток говорившего ничем уже не остановить. «Как ты его красиво вывел на стрелка. Это ж надо. Слушай», — прервал охранника Игорь, не намереваясь дальше выслушивать восторженные возгласы. «У тебя свет есть? Чего?» Тот явно не понял, что именно от него хотят. «Свет, говорю, есть. Фонарик, спички, керосинка, может, пиропатрон». «Ты это...» — после недолгой паузы проговорил голос, — «кончай выдумывать. Не дай бог, взорвешь здесь чего-нибудь». «Да елы-палы», — не удержался Игорь, — «мне просто посветить надо». «А-а», — протянул охранник, — «так бы сразу и сказал. А то, пиропатрон, пиропатрон, на вот, от деда достался, ручной. Только не дергайся, а то нам приказано стрелять». За решеткой появился силуэт мужчины, что-то просовывающего сквозь прутья. Игорь встал, ощущая в ногах слабость, и медленно подошел к решетке. Протянул руку, взял предмет, просовываемый незнакомцем, и только хотел вернуться на место, как тот схватил его за запястье, удерживая. От удивления Потемкин замер, пытаясь понять, что же хочет от него стражник. «Слушай», — полушепотом быстро заговорил мужчина, — «расскажи вот что». Он на одно мгновение прервался, размышляя, спрашивать или нет, но потом любопытство пересилило. «Как у вас с девкой? Как она?» «Ничего, вроде, милаха. Наверное, очень круто вот так вот, вдвоем». «Ничего», — проговорил Игорь, отдергивая руку и отступая к койке. «Неужто в этом краю все такие извращенцы?» — мелькнула мысль, вызывая отвращение и желание побыстрее убраться из этого места. Охранник, разочарованный немногословностью пленника, вернулся к себе. Вжик-вжик, зажужжало механическое устройство, рождая, благодаря усилиям Игоря, свет. Слабый лучик разрезал тьму камеры, теперь показалось и лицо мужчины по ту сторону решетки. Грязные, взлохмаченные черные волосы, густые брови и острый прямой нос. Глаза блестели в свете фонарика, а тонкие сжатые губы, покрытые трещинками, и широкий подбородок указывали на упрямого и волевого человека. Сеть морщин вокруг глаз и старый шрам, рассекающий нос и протянувшийся под ухом на шею, придавали ему необычный, слегка грозный вид. Игорь, сощурившись от света, ударившего в глаза, развернул фонарь вниз, к грязному, смятому листку бумаги, бережно расправленному. Он медленно начал читать, с трудом разбирая отдельные буквы, так как почерк иногда плясал, словно писавший торопился, а в некоторых местах многострадальный кусочек бумажки вытерся до дыр, так что не все было возможно разобрать. Что можно сказать о мире? Он умер, погиб в катастрофе, случившейся 20 лет назад? Нет, конечно, нет, это исключено. Мир жив и будет жить, но уже не в привычном для нас виде. Думаете, я свихнулся? Сомневаюсь. Я никогда не был прав настолько, насколько сейчас, и это уже стало аксиомой. Но не ваша вина, что вы мне не верите, и вряд ли когда-нибудь поверите. То, что мы создали, незаметно взгляду и живет не где-нибудь, а в наших с вами телах. О, это сложно объяснить неподготовленному человеку. Просто знайте, ящик Пандоры открыт, и дни человечества могут стать последними, так как существо, или, скорее, организм, что мы выпустили на свободу, куда опаснее всех мутантов, вместе взятых. Пытаясь выручить старый мир, мы, тем не менее, дали толчок новому. Тут Игорь попытался разобрать расплывшиеся буквы, но это ему не удалось. Пришлось читать дальше. Я, Барыкин Федор Андр, не ядер Иссл. Черноголовки закрыт типа. Мы в числе 11 человек предприняли попытку найти панацею от радиации для человечества и РНКВИ. Для этого совершили поход в мозг. Что-то пошло не так, люди менялись. Я чувствую, что тоже зара. Это очень страшно. Никто не челать. Я ухожу. Как можно дальше? Может, кто-нибудь в дороге убьет меня. Потом шел совершенно неразборчивый кусок текста. Отчаявшись его расшифровать, Потемкин стал читать дальше. «Мало времени. Я должен умереть, убить себя. Иначе эта тварь, что ворочается внутри и изменяющимися на глазах руками пишет это письмо, может когда-нибудь убить кого-то из нас, из людей. Я не прошу помощи. Я не прошу легкой смерти. Я вообще ничего не прошу от уходящей жизни. Просто расскажите об этом людям. Расскажите о них. Иначе будет поздно. Иначе останутся только они и никого больше». Последние строки явно давались автору с огромным трудом, как будто человек, писавший их, забыл, как это делается. Буквы меняли размер, форму, прыгали и наезжали друг на друга. И только разобрав последнюю букву, Игорь опустил руки с фонариком. Тьма вновь распустила свое покрывало и окутала камеру и ошеломленного мужчину. У него создалось даже такое ощущение, что она заползла и в душу, холодными, цепкими пальцами поскребла спину. Смутные воспоминания из студенческих времен начали всплывать в памяти, словно уроки вирусологии могли когда-нибудь пригодиться. ДНК, РНК-вирусы, которые изменяют генетический код человека и становятся неотъемлемой его частью. Что же опять нагородили эти ученые, что могло получиться такое? Они предприняли попытку найти панацею от радиации для человечества и РНКВИ. Для этого совершили поход в мозг. Что-то пошло не так, люди менялись. Слишком недвусмысленная фраза. Слишком. Они попытались заразить вирусом людей в надежде, что те смогут не бояться радиации, но все, как в страшном кино, вышло из-под контроля. И получился этот странный гибрид, недочеловек, который, скорее всего, может заражать других людей. И что эти болваны сделали? Правильно, поперлись в Москву, где предположительно уровень радиации самый высокий, чтобы опробовать свою новую разработку на людях, чтобы помочь им мало было катастрофы, произошедшей 20 лет назад, так они еще решили поэкспериментировать над остатками человечества. Интересно, они вообще понимали, на что идут? Ведь теперь этот вирус, судя по всему, мутировавший от радиации, может выкосить остатки выживших подчистую. Мысли закружились бешеным роем в голове мужчины. Не то чтобы он очень сильно любил людей или жалел их, но теперь, для доктора в прошлом, а нынче лекаря, эта ситуация стала уже личным вызовом. Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь, честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека, быть всегда готовым. А теперь угроза касалась всего человечества. Игорь вытер пот со лба. Надо что-то делать, но что? В коридоре послышались тяжелые шаги, и через минуту к темнице подошли трое. Один, на вид главный, судя по тому, как уверенно держался, приказал охраннику открыть камеру, после чего вошел. «Утро доброе», — буркнул он Потемкину. «Хватит спать, воевода приказал доставить тебя прямо сейчас». Глава 4. Противостояние. «Джордж, у нас электричество вырубили, что ли?» Через секунду бросил вошедший незнакомец. Тут же снаружи щелкнул выключатель, и небольшую комнатушку с грязными стенами из кирпича озарил неяркий свет лампочки, свисающий с потолка на проводе. «Нужно будет», — подумал Потемкин, при случае напомнить Джорджу об этом, а то фонарик какой-то выдал, урод. Трое вошедших выглядели, как те парни, что приняли Игоря у крепостной стены, только без плексигласовых шлемов. А так, один в один. Теплые армейские берцы, новенькая черная униформа, разгрузка с наполненными чем-то карманами, у двоих калаши, а у главного пистолет, по всей видимости, стриж. Пострижены коротко, лица каменные, но у старшего, кроме того, знакомые черты, как будто этого человека Потемкин когда-то давным-давно встречал, но Игорь виду не подал. Мало ли, при каких обстоятельствах встречались раньше. Физиономия его была обезображена ожоговым шрамом, из-за чего уголки глаз и губ опустились вниз, и сразу вспомнить лицо из прошлого было трудновато. «Меня Гром, кстати, зовут», — пробасил старший, а потом добавил. «Пойдем через столовую. Есть, наверное, хочешь, а воеводу 15 минут разговора не устроит». Игорь промолчал. Есть почему-то не хотелось, но не стоило отказываться пополнить протеинами уставшее тело, да и присмотреться к обстановке и внутреннему укладу не мешало бы. Еще хотелось послать всех к чертям, броситься обратно на койку и просто валяться там столь долго, сколько выдержит, но Игорь просто молча кивнул. Гром вышел из камеры первым, следом лекарь, а два бойца замкнули процессию. Трехметровой ширины коридор с арочным сводом был частью явно древнего сооружения. Редкие лампочки, свисавшие с потолка, слабо освещали красную кирпичную кладку, местами обвалившуюся, но кое-как заделанную свежими цементными заплатами. Большая часть кирпича, особенно потолок, обросла зеленым мхом или покрылась старой паутиной, повисшей неоднородной массой тут и там. У жителей, населявших катакомбы, то ли не было времени, то ли желание привести в порядок помещение. Местами коридор загромождали ящики, мешки, сваленная сбоку солома, а один раз они прошли мимо кучи картофеля, огороженной грубо сколоченными досками. Видимо, места не хватало, так как в нишах и камерах, что ответвлялись от основного коридора влево и вправо через равные промежутки, жили люди. И этого жизненного пространства было так мало, что в каморках 4 на 4 метра ютились по несколько семей, отделяясь друг от друга занавесками, так как даже самая простенькая стена из досок безжалостно отхватывала часть места. Люди выглядели бледными, худыми, измотанными. Оно и понятно. Каждый день был, словно бой. Смертельный бой за выживание, за место под солнцем, не являвшимся им уже 20 лет. «Мам, я еще поспать хочу», — доносился из одного закутка голос девочки, на что женщина вторила уставшим эхом. «Будет выходной, обещаю. Выспимся, а когда он наступит, этот выходной, было неизвестно. Ну, мам, я уже неделю вожусь с этими кроликами. Потерпи, доча. Мужчины на днях сходят на фабрику, а я тебе какую-нибудь обновку сошью», и действовала. Не каждый месяц, видимо, удавалось получить что-нибудь новенькое. «Отец, ну что ты, в самом деле?» Слышалось из другого закутка. «Совсем сдурел, старый. До туалета дойти не можешь, или забыл, где он находится? За что мне все это? Где? Теперь слева кричал женский разгневанный голос. «Где, я тебя спрашиваю, ты всю ночь был на дежурстве, зайка?» Пытался оправдаться мужчина. «Мы с Егорычем сегодня над воротами дежурили». «Ах ты, паразит!» Послышались хлопки, предположительно, дама устраивала мужу взбучку. Егорыч сказал, что ты отгул взял, единственный отгул в месяце, и не был дома. Опять к Клавке шатался упырь бессовестный. «Я сейчас и к ней забегу, пока на свиную ферму свалить не успела». «Да что ты, мать, да при чем здесь Клавка?» Что-то зазвенело, покатившись по полу. Игорю почему-то не было жалко мужика. Навстречу им попалась женщина с кастрюлей, а следом в сторону выхода прошествовали несколько тепло одетых мужчин. «Это катакомбы под монастырем?» — поинтересовался Потемкин ушедшего рядом Грома, понимая, что вряд ли узнает точно. Но тот, как ни в чем не бывало, заговорил: «Нет, вокруг. Эти коридоры идут под старым крепостным валом, что вокруг Юрьева, а до сноса старых стен он был в два раза больше. А это...» — Игорь указал на пустующую нишу, которую они проходили. «Почему здесь никто не живет? Судя по количеству народов других, странно так разбрасываться свободными местами». «А никто ими не разбрасывается», — Гром даже не оглянулся. «Люди не хотят здесь жить, потому что три семьи погибли на этом месте лет 6 назад. Что произошло, до сих пор не ясно. Только тела нашли на утро, высохшие за ночь, как мумии. И они все не спали, когда это случилось», — добавил Игорь. Гром с интересом на него оглянулся. «Да, они не были в лежачем положении, если ты это имеешь в виду». На лицах ужас застыл, и все, женщины, мужчины, дети, смотрели в одну точку, на стену, напротив входа. «Ты об этом что-то знаешь?» «Видел в нескольких поселениях. Чуваши говорят, это их тени войны забирают, причем выкашивают целые поселения. Странно, что у вас этого не произошло. А знаешь, что об этом я думаю?» Вдруг рассвирепел Гром. Он схватил за грудки Игоря и потащил в пустующую нишу. Тот от неожиданности и подавляющего числа противников не сопротивлялся. Сопровождающие застыли на входе, напряженно сжимая автоматы. Старший толкнул мужчину к стенке и, не отпуская руку, стал пальцем другой тыкать чуть ли не в лицо лекарю. Следы ожога на лице выглядели сейчас особенно жутко, измененные гримасой и полутьмой, словно с Игорем разговаривала какая-то восковая маска, ожившая и полная ненависти. «Фигня все это. Самая натуральная, дебильная фигня. Никто и ничто, кроме нас самих, людям не опасно. Радиация, ПФФ, почти исчезла, фон нормализуется со временем, ну, разве что в очагах остался. Мутанты, ПФФ, я почти уверен, что мы скоро сами охотиться на них будем, причем их же сородичи у нас в качестве гончих будут. Химия, бактерии, тоже, ПФФ. А почему? Все потому», — Гром уже шептал, а не говорил. «Видимо, первый порыв негодования пошел на убыль, что мы сами себе враги. Мы взорвали ядерные бомбы, мы применили химическое и бактериологическое оружие, мы, и только мы, климатическое оружие разрабатывали, чтобы враги наши сдохли, и все для того, Потемкин, чтобы мы сами умерли». «Гром», — попытался возразить Игорь, но тот сжал губы, показывая, что еще не закончил. Затем продолжил: «Я не знаю, что здесь тогда произошло, сам не присутствовал, но точно уверен, что нити не какие-то уничтожили все три семьи. Это были люди. Я просто чую, нет никого и ничего опаснее и изобретательнее человека. Видишь», — Гром указал на лицо, — «виноват не огонь, не БТР, в котором я находился, а люди, которых мы пытались защитить». «Интересно, за что?» Он вдруг успокоился, отошел, поправил форму, постоял, закрыв глаза, и кивнул Игорю, чтобы тот следовал за ним. Дальше шли молча. В голове у каждого крутились свои мысли. Игорь узнал Грома, даже несмотря на ожог, он знал его еще с той, довоенной, жизни, где они были врагами. И его терзала одна мысль: почему его не помнит сам Гром? Но выяснять это лучше постепенно, не вдаваясь в лишние детали, иначе, чем черт не шутит, вспомнит ведь о былой вражде, что сейчас совсем не нужно ни Игорю, ни, тем более, Грому. Как же странно распорядилась судьба, что спустя 30 лет они вдруг встретились в этом глубоком заду мира, и не просто встретились, а столкнулись лицом к лицу. Но почему бы и нет? Судьба — вообще странная штука. А после смерти жены и детей она стала особенно странной. Надо быть аккуратней с этим человеком. Помнится, он и прежде был способен на неожиданные вспышки гнева. Психопат и крайне неуравновешенный, одним словом. Когда-то реки их жизни встретились, перемешали воды и вновь разошлись, чтобы уже никогда не встречаться, а нет. Атомная война пустила реки вспять, исказила русло, и вот, спустя 30 лет пути вновь пересеклись. Неужели, думал Игорь, так в жизни бывает? Порой конец света творит невозможное. Порой его последствия настолько непредсказуемы, что и помыслить трудно. Огром размышлял о другом, о долгом путешествии Потемкина, который побывал в Чувашии, да и где еще его носило, один бог знает. А теперь Игорь неведомыми тропами и по воле случая попал сюда, в Юрьев. Что сподвигло его на это? На пути, кроме людских жилищ, им встретились и ниши с животными. Игорь различил в полутьме свиней, кроликов и коз, обитающих в клетках. Воздух наполнился их запахом, как бы клетки не чистили, но до конца избавиться от него было невозможно. «А нехилый у вас тут зверинец», — заметил Потемкин. «У нас еще лошади в верхних постройках есть», — ответил Гром. «Жаль только, что некоторые с отклонениями, но лошадь есть лошадь. Без тягловой силы сейчас никак. Мало ли, что приволочь надо, да и соляру жалко. На исходе уже». «Это да», — согласился Игорь. Коридор сделал крутой поворот и уперся в деревянную стену с дверью, возле которой стоял охранник и пропускал внутрь по одному из вытянувшейся вдоль стенки очереди. На двери висела табличка «Общественная столовая. Вход и прием пищи строго по регламенту. Опоздавшим сухпай не выдается». И дальше следовало длинное расписание. Группа во главе с Громом прошествовала мимо живой гудящей змеи. Люди были недовольны явным нарушением правил, возмущались, что-то бубнили, но открыто проявлять неприязнь к охране самого воеводы не решались. Охранник беспрекословно открыл дверь, пропуская четверых мужчин. Сзади зароптали, на что тот довольно громко бросил: «Ничего, потерпите». Общая столовая представляла собой все тот же перегороженный коридор с четырьмя нишами комнатами по обеим сторонам. Столь же скудное, как и везде, освещение, столики, вплотную стоящие друг к другу, много людей, одновременно скребущих ложками по мискам, и восхитительный запах, наполняющий все помещения. Игорю сразу же захотелось есть. При воспоминании о том, каких животных он повстречал по пути сюда, рот наполнился слюной. «Это вам не разные мелкие твари, наводняющие убогий мир за стенами, а кролики, свиньи, козы». Конечно, и они не избежали мутаций, но не перестали быть вкусной пищей, как до катастрофы. В одной из ниш расположилась раздача, куда люди подходили, брали подносы и уходили к освободившемуся месту с едой. Ниша напротив была свободна. Туда-то Гром и направился. Игорь шел следом, стараясь не задеть кого-нибудь. Протискиваться не пришлось, так как Грома здесь все знали и при его приближении старались отодвинуть стулья подальше от прохода. В нише оказались сразу три пустых столика. Очевидно, предназначались они для важных людей, таких как Гром. Эти места никто не занимал, чтобы ненароком не помешать. Тут же подбежала девушка с раздачи с подносом в руках, чем вызвала очередной недовольный ропот, но высказаться вслух никто не решился. Главу охраны воеводы здесь боялись. Девушка, опустив глаза, расставила плошки с дымящейся похлебкой и убежала, задернув занавеску, отгораживающую нишу от остальной столовой. Двое бойцов заняли ближайший к выходу столик, а Гром жестом пригласил Игоря за свой. «Крольчатина с картофелем. Божественно». Игорь с удовольствием опустошил плошку. Затем, поблагодарив, обратился к Грому. «Откуда берете электричество?» «ХМ», тот доживал порцию, проглотил и развел руками. «Гидроэлектростанция, конечно. Упрощенно, водяное колесо, генератор, провода. Чтобы осветить периметры помещения, вполне хватает. А лампочки? Приборостроительный завод за рекой. Там на складах этого добра навалом. Людей за периметром не существует в принципе. Так что железные ворота склада и амбарный замок вполне справляются с ролью охраны. А где оружие берете? Что-то оно у вас слишком новенькое. Старые запасы. Иначе не использовали бы луки со стрелами». Примерно за два дня до всего этого безобразия, Гром указал рукой, как бы охватив этим жестом не только комнату, но и мир за стеной, командованию нашей части в Подмосковье был отдан приказ из центра перебазироваться подальше от места возможного удара противника по стратегическим целям, причем с грузом, со всем вооружением. Когда все началось, мы успели добраться до Юрьев-Польского. Тогда-то все и произошло. Гром указал на свое обезображенное лицо. Вокруг – война. Крупные населенные пункты, ядерные взрывы слезали, сверху – воздушный бой, самолеты падали на гражданское население. И на хвост моей колонны вот такой самолет рухнул. Связи с центром нет. Пробовал выполнить приказ о доставке арсенала в Ярославль, но население взбесилось поголовно. Бойня, мародерство, город в огне. Это был ад, Потемкин. Прямо в центре города, прямо за стенами этого монастыря, колонна наша была атакована, стреляли из РПГ. Где взяли, не знаю. Мой бронетранспортер накрыло первым. Парни-воеводы вмешались, как потом рассказали. Отбили колонну. Не целиком, конечно, но арсенал и два тигра удалось сохранить под нашим контролем. С этим вооружением мы потом и отстояли территорию. Вот только отпечаток-то остался. Меня контузило тогда сильно, память раскидала по закоулочкам мозга. Первое время не помнил больше, чем ничего. Только потом лоскутами она возвращалась. Я и теперь не уверен, что все помню. Вот и твоя рожа вроде знакома, но тут, он постучал по лбу, тут пока никаких ассоциаций. Да уж, те первые дни, протянул Игорь, сменив скользкую тему. Такое ощущение, что ничего святого в людях не осталось. Я больше скажу, тихо добавил Гром, и даже людей в них не осталось. Посидели, помолчали, думая каждый о своем, словно заново погрузившись в те ужасные дни, не обошедшие никого страхом и потерями. Потом Гром слегка наклонился в сторону Игоря и прошептал: «Я, собственно, зачем тебя сюда-то сначала привел?» Колкий взгляд уперся прямо в Потемкина, словно пытаясь просверлиться вглубь души, понять, кто такой Игорь и как обрести над ним контроль, предупредить о том, что я за воеводу голову оторву любому, кто посмеет встать на его пути. Это ясно. Когда Игорь не ответил, Гром повторил, и в его голосе послышались железные нотки. Это ясно. Несколько секунд двое 50-летних мужчин глядели в глаза друг другу, но эту игру бесцеремонно прервали. Отдернув занавеску, в комнату влетел охранник, который дежурил у дверей в столовую. Он явно был взволнован. «Олег Васильевич», он говорил быстро, с паузами, как будто подбирал слова. «Там, драка. Кто?» Лицо Грома сразу изменилось. Неровные складки лица с ожогом обозначились резче, глаза сузились. «Митяй, и этот, тварь рогатая, Потемкин, не отставай!» Глава охраны вскочил и бросился к выходу из столовой, бойцы тоже оставили недоеденное и рванули за старшим. Митяй предвидел бросок Яра. Он хладнокровно шагнул в сторону, схватил противника за одежду и слегка подтолкнул. Ярослав, глаза и мысли которого застилал безудержный гнев, неожиданно по инерции пролетел мимо, потерял равновесие и ударился о старую кладку стены. Неуклюже завалился на пол. Бешенство растворило боль, ненависть и обида клокотали внутри, гадким червячком буравя мозг. Как она могла играть с его чувствами? А он ехидный ублюдочный папин сынок, разве ему девок мало? Все сразу понадобились, не может пройти мимо, дать шанс Ярославу пусть на маленькое, но собственное счастье? Или это заговор, специально поставленная сценка с участием всего двух актеров, персонально для него, для мутанта, отверженного всеми, недочеловека, которого никто в этом чертовом городе не принимал за своего? «Ты думал, мы тебя не ждем?» – язвительно заметил Митяй, издав едкий смешок. «Все утро тебя ждали, готовились. Правда, Варь?» – обида заполнила, казалось, все тело, еще чуть-чуть, и выплеснулось бы из него рвотой, но Яр проглотил едкий желудочный спазм, упрямо сжал кулаки, вдавил их в пол, поднимаясь. Шапка чуть съехала на бок, на щеке алела ссадина. В слабом свете коридора лицо исказилось, стало выглядеть совсем другим. Быстрый взгляд на Варю, и она съежилась, отступила к стене, в тень, виновато опустила голову. «Тебе не место здесь», — ухмыляясь, — говорил Митяй. Яр перевел взгляд на соперника, тяжелый, из-под бровей, переполненный ненавистью. Она лилась из глаз, если б только взглядом можно было убить. Сынок воеводы давно убрался бы в мир иной, но и для него это был бы конец. Все-таки сильный противник. Поэтому Ярослав медлил. Первый, спонтанный, на эмоциях, бросок был лишь инстинктивной реакцией. А сейчас надо остыть, показать ублюдку, что тоже обучался на стрельца и знает толк в рукопашном бою. Не стоит слепо поддаваться чувствам. Они сейчас лишние. И ты знаешь это, тварь. И место это не для тебя, и она. Любовь может быть только у настоящих людей, а не у козлов. Ты, что ли, человек? Выдавил Яр, внезапно успокоившись. Выдавил и улыбку, но получилось так себе, криво. Зато перестал ухмыляться Митяй. «Я человек, у меня нет этих, как у тебя, лишних деталей, как нет и следов разума», — кивнул Яр, продолжая улыбаться и подначивать врага. «Папаша думает за тебя, он же и живет за тебя, он и девок твоих трахать за тебя будет. пофиг, сейчас все пофиг. Главное, побольнее уколоть противника, а за слова можно и расплатиться, но после, когда обидчик будет наказан, ты без папашки и шагу ступить не можешь, и в туалет небось даже. Личная охрана тебя туда водит, попку подтирает, внутрь толчка заглядывает, цвета сверяет, не болен ли Митенька, правильно ли кушает, не поселилась ли, не залезла ли внутрь какая зараза. Так и с тёлками будет, тоже внутрь заглядывать станут, проверять, а можно ли сыночку свою пипетку туда засунуть. Договорить Яр не успел. Пунцовый, как рак, Митяй бросился вперед. Пасть заткни, мутант херов. Яр поднырнул под его руку и снизу саданул врага по челюсти. Сын воеводы будто споткнулся, клацнул зубами и приземлился на спину. Долгую минуту не мог подняться. В глазах расплывалось, а прикушенный язык закровил, разливая во рту терпкую слегка соленую кровь. Пока Митяй вставал, Яр разминался, искоса поглядывая на собирающийся вокруг народ. Полусонные, только что вставшие люди, предвидя столь рано подоспевшие развлечения, застывали с раскрытыми ртами, кто с чем, с тазиком, с дымящейся плошкой, с малым детем на руках. Народ любил зрелища, кто бы их ему не давал. Варя вжалась в стену и медленно, бочком, исчезла в толпе. Ну и гадина. Прав был Николай, нечего ему здесь ловить.